Глава вторая. Скитание. Сумерки едва рассеивались. Миллион, главнокомандующий сил левого берега, застыл в ожидании. Он не шевелился. Его поза была торжественной. Он созерцал первый луч рассвета, который упадет на высокий шест, воткнутый посредине поля. Это послужит сигналом к атаке. Он двинет своих воинов на врага. Солнце в этих краях всходит быстро. Еще до его полного восхода он намеревался сокрушить неприятеля. В его стане стояла тишина. Подобно своему полководцу, солдаты ждали луча рассвета. А в стане противника возникло шевеление. Кажется, им хватало коварства, чтобы нарушить вчерашний уговор. Горстка невооруженных врагов отделилась от рядов противника и направилась на противоположный край поля, где стоял он. Враг сдается. Внезапный визит его рассердил. Он не намерен разговаривать с ними. Довольно разговоров. Битва будет. Они все надвигались и надвигались. На переговорщиков были не похожи. В сумерках плохо различались фигуры. Он ждал, когда четверо приблизится достаточно, чтобы рассмотреть их. Они сбились в нестроенный ряд. Они портят настроение его воинам перед битвой. Миллион заметил, что утро прохладное. Он презрительно вздрогнул, с неудовольствием оглядел зашумевших солдат. Тем временем четверо переговорщиков торопливо приближались. Он хорошо различал лица и фигуры. Впереди шагал некто странный в серой одежде, с незащищенной головой. По плечам длинные пряди волос свисали завитками, каких Миллион не видел раньше. Редкостный экземпляр заинтересовал и всех окружающих. «Где они добыли этого призракоподобного? В их родах таких и не бывало», — заметил один из оруженосцев Миллиона. «Он горец, живут там такие», — отозвался кто-то из строя солдат. «В обители, в горах, где поклоняются владычицы». «Отшельника призвали», — ворчал кто-то. «Будто бы он им поможет». «А странный, красивый. А может, дева?» — заговорил кто-то. «Что бормочете, умолкните!» — строго скомандовал Миллион. Странный визитер остановился в шагах в пяти от Миллиона. «Тебе весть от владыки, воитель. Войны не будет», — сказал он так, словно знал исход всего заранее. Миллион смерил его взглядом несколько раз. Смотрел строго, а сам не мог собраться с мыслями. Пока он размышлял, зашумели ряды. Слова посланника катились от ближнего к дальним краям. Главнокомандующий молчал, пока его взор не упал на вершину шеста. «Сил, владыки, ну точно дева», — сказал сзади молодой голос. «Угадал, солдат», — подтвердило беловолосое создание, и всем улыбнулось. Эл заметила, как Миллион пристально смотрит на шест, но не на нее, упрям. Она повернулась и прошлась шагов семь. Она подняла небольшой камень, подкинула, взвешивая в руке, прицелилась и запустила в шест. Камень ударился в древко шеста, шест качнулся и упал. Одобрительные возгласы понеслись из стана неприятеля. Они ликовали, точно случилось чудо. Она опять повернулась к Миллиону и, покачав головой, уже с оттенком предостережения повторила. «Войны не будет». Миллион приготовился отдать команду к атаке. Пока стан неприятеля терял строй, ликовал от выходки нового союзника. Тем временем трое, сопровождавших девушку, разгадали намерение Миллиона и попятились. Она тоже развернулась спиной к солдатам и, плавно вышагивая, по изумрудной в лучах утра траве, пошла обратно. «Вперед!» — рыкнул Миллион. «Пусть страшатся трусы!» Она шла быстрее рядов солдат за спиной. Навстречу двинулись ряды их соперников, не намеренные больше ждать. Она оказалась между двумя армиями. Дойдя до поваленного шеста, Эл остановилась. Она подняла длинное, не слишком тяжелое древко, повернулась боком к сходящимся противникам. «Замрите все, или я применю силу!» — крикнула она. Мало кто услышал ее голос, потонувший в шуме наступившего сражения, а кто и слышал, просто улыбнулся. Она опустилась на колено и воткнула шест обратно, разорвав покров травы. Шум шагов стих, его заменил шум порыва ветра, пронесшийся по полю, разметавший волосы девушки. «Смотрите рассвет, обещанный рассвет, а потом бейтесь!» От синего до бело-голубого, От красного до бледно-розового заиграли краски неба, переплетаясь причудливыми узорами и переливами. Всплыло в небо пламенное светило, армии замерли, и торжество света очистило их души от гнева. Грех воевать в такое утро. А помните, странник обещал этот рассвет? Точно верно. Что делить-то? А где же она? Это же было явление. Знак. Они шумели, придумывали объяснение происшествию, предвкушали будущие рассказы. К Миллиону подошел его главный соперник и приветствовал ритуальным поклоном. «Как считаешь, смогут они воевать после такого чудесного восхода?» — спросил он. «Не верю я в чудеса». «Да какая тут война?» — с досадой заметил Миллион. «Чего хуже, если покарает владыка?» «А беловолосая хороша. Одета бедновато. На посланницу владыки очень не похожа. А с шестом вмиг управилась, видал? Сила. Она и есть сила. Ты не сожалей. Я ей тоже не поверил сначала». «Как твоя семья?» — смягчил досаду, спросил Миллион. «Младшая замуж просится. Найди мне, — говорит, — мужа. Со всеми этими раздорами никак не займусь». «Ай, твоя хоть слушается, — пробормотал Миллион. — Есть у меня тут один парень на примете. Идем, покажу». Ряды бывших соперников смешались. Люди делились впечатлениями, обменивались дарами в знак примирения. «Ты смогла спроецировать свой образ?» — недоверчиво переспросил Бразовиль у Эл. «Да, я не успела бы пройти к ним». Эл остановилась и задумалась. «У меня получилось». Она догнала его во время обхода, шла рядом и пересказывала пережитое событие. Ее торжество выражалось в бурной жестикуляции, она махала просторными рукавами своего платья, и они развивались, как торжественное полотнище. Взбудораженная Эл производила на слугу впечатление, какое производил некогда сын, ликовавший от нового открытия. Он по-отцовски нежно воспринял ее победу. Необычно было лишь то, что радостью она поделилась с ним, а не пошла к владыке. Бразовиль полагал, что она вполне смирилась с ролью дочери. Эл прервала его размышления. «Вот только как за ночь умудрились собрать столько народа, а? В драке участвовало 2-3, а там уж 5 или 6 было. Если вернешься туда, они тебя узнают. Оставь их в покое», — предложил Бразовиль. «Мне нужно пробыть там дольше. Делать нечего, пойду к владыке». «Ты собралась просить службу? А разве я не служу до сих пор?» «То была его воля». «Я опасаюсь, что мне придется руководствоваться некоторым кодексом великих. Мне не хочется изображать из себя подобие Кихи или Родоборта. Мне не удастся равнодушно относиться к окружающему, да и править я не хочу». «Эл, у тебя есть могущественный наставник. Почему ты советуешься со мной?» — задал Бразовиль свой вопрос. Эл ответила не сразу. «Ты ближе к смертным. Ты мне близок. Мне проще обсуждать с тобой вопрос, на который ты заведомо можешь не знать ответа, чем говорить в пустоту, знать, что решение давно принято, или слышать абстрактные замечания вроде ребуса. Конечно, потом придут подтверждения, живые демонстрации. После бесед с отцом у меня возникает чувство, что от меня здесь мало что зависит. Словно все предопределено настолько, что другого исхода быть не может. Я не отрицаю механизм судьбы. Она везде. Просто я не верю, что предрешено абсолютно все, и ничего нельзя изменить». «Ты все еще смутно представляешь свое положение здесь», — заметил Бразовиль. «Потому еще задаешь такие вопросы. Я не имею права торопить тебя, наставлять и делать тебе замечания. Мои скромные советы сиюминутны. Мне приятно, что ты делишься со мной своими наблюдениями и заботами. Но в сложной ситуации, в сущности, я не в силах помочь тебе». Эл осталась у входа в галерею, где обычно беседовала с владыкой. Он уже ожидал ее там. «Ты все еще бродишь по саду и дворцу. Тебя привела тревога. Новая встреча со странными знакомыми не кажется тебе забавной?» — спросил он с обычным отеческим участием в голосе. «Да. Я, кстати, заметила существенное смещение во времени. Там уже не драка местного характера, там чуть ли не целая война затевалась. Я чуть не опоздала». «Мне понравилось твое решение. Ты произвела именно то впечатление, которое ожидала». «У меня обширный опыт по части впечатлений. Мне повезло. Большинство не хотело яростной схватки. Примечательно, что пока меня не было, конфликт разгорелся до таких размеров, что им вынуждена была задаться вопросом, как долго я там не была. У меня есть вопросы к тебе. Спрашивай. Мне не показалось, что между обитателями третьего мира существует явное противостояние. Оно продиктовано их верой. Они верят во владыку и владычицу, хотя последний не существует. Ты в одной ипостаси. Какая сила держит их в неведении? Моя. Но зачем? У них есть право верить во что они хотят. Правы они или не правы, в сущности, это не моя забота. Они развивают свое мировоззрение сами. Это право даровано вами или законом? Я и есть оплот закона. Суть одно и то же. Ты недовольна противостоянием? Ты намерена их примирить или обратить в одну веру? Мне такое под силу? Великая Элли признается в своем бессилии? Я ожидала бы такую фразу от Лора, но не от вас. Последний вопрос. Они знают, что вы один, что владычицы нет? Я подожду с ответом, а потом спрошу сам. Где ты получила знания, что питают твою убежденность? Наблюдение. Ты лукавишь? Я не настаиваю, но отвечаю. Некоторые могут только догадываться. Культы сложились так давно, что единицы могут объяснить, откуда вообще взялась такая вера. Развенчивать их убеждения означает причинять им боль. Пусть они сами постигнут истину, если, конечно, смогут. Ты не задала еще один свой вопрос. Что происходит во время рассветов? Почему я вам нужна? Ты нужна, чтобы могла постичь смысл этой церемонии. Ты говорила с Бразовилем о службе. Ты желаешь ее? Или предпочтешь находиться в себе с заботой самостоятельно? Твои опасения, что я скую твою волю кодексом, не напрасны. Ничего не изменится, кроме смысла поручений. Но кодекс будет. Смогу я посетить мир, который скрыт? Нет. Но ты будешь туда стремиться, я знаю. Я счел возможным удовлетворить твое любопытство. Его цивилизация, как бы ты ее назвала, много превосходит все те, которые тебе здесь известны. Для них открыты пути творения, владение стихиями, влиянием на события. А они владеют и тайнами дверей, без напряжения посещая другие миры. Они изучают и вмешиваются в ход истории. Будь моя воля, они проникли бы и сюда. Некоторые из них проникают. Как тот жрец, которого я видела. Да, но он мой посредник. Я не допускаю сюда тех, кого тяготит нарушение законов. Но окажись ты там, их мир пришелся бы тебе по нраву определенно. Изобретения, полеты, дисциплина, чины. Только с некоторой оговоркой. Они приспособили бы тебя для своих нужд. В свое время Кико сильно пострадал. Я вмешался, чтобы ему помочь. Вы опасаетесь, что они мне навредят? Не опасаюсь, навредят точно. А Фьюла? Радоборт правильно объяснил, что случится. Она забудется? Она забудет, кто она. Ее может ждать завидная участь. Фьюла рождена, чтобы править. Она найдет исполнителя своей воли, проявив должное покровительство. Почему вы не вернете ее? Это же так просто. Она ненавидит себя. С первого мгновения вашей встречи. Она единственная, кто стремилась тебя убить вопреки моему запрету. Ты сама можешь вспомнить, что все козни шли от нее. Выбирая между нею и тобой, я выбрал тебя. Если ты изъявишь желание вернуть ее, я мешать тебе не стану. Но пока ты не достигнешь достаточной зрелости, путь в последний мир тебе закрыт. Это моя воля. Я уже жалею, что повернула назад. Он улыбнулся. Ты прошла бы и там, я уверен. С твоими амбициями добиваться победы ты снискала бы славу. И среди них, и среди высоких по развитию. Весьма разумных моих слуг. Для большинства из них двери сюда заперты прочно, и ты из тех немногих, для которых они открываются. Ты не знала, кто ты есть. Это обстоятельство уберегло тебя от корыстных интересов, но ты победила бы безоговорочно. «Правильно, что повернула назад», — уверенно сказала Эл. Он опять рассмеялся добродушно, положил ей руку на плечо. «Мне нужен посредник, посланец в третьем мире. Ты могла бы исполнять эту роль. Занятие не требует много сил и времени, дает тебе повод находиться в мирах и извлечь из них пользу. Интересно наблюдать, как ты пытаешься успеть к очередной нелепой стычке смертных, а потом торопишься назад к церемонии. Но было бы полезнее просто наблюдать, давая событиям течь по заданному руслу. Значит, вы берете меня на службу? В той мере, в какой ты сама ее примешь. Я попробую. Ты готова к продолжительным путешествиям? Я не стану ограничивать тебя ни в чем. Просто будь осторожней. Ты цена живой и здоровой, а не полумертвой на руках Бразовиля. Еще я не уверен. Ты знаешь двери, ведущие отсюда. Искушение уйти может стать испытанием. Я должен буду настигнуть и казнить тебя, если ты попытаешься меня обмануть. Ты скована со мной обещанием, а не родственными связями. Как бы мне этого не хотелось. Увы, я смог оставить тебя здесь, но не смог заручиться простым доверием. Иди, я отпускаю тебя. Элза хотела сказать, что в недоверии виновата она, но он не дал ей произнести ни слова, указал рукой к лестнице. «Иди же», — повторил он.